Глава 16. Разрыв. Эдвард. Девица тряслась, как осиновый лист, пока я сопровождал ее до апартаментов. Она шла впереди, нервно обхватив плечи руками. «Леди Ди Сонг, будьте в следующий раз осторожнее, когда заходите в незнакомые покои. Не удержался я от нравоучений». «Вы думаете, императора это остановит?» Она горько усмехнулась и с силой сжала ткань на плече. «Бенедикта вообще ничто и никто не может остановить, когда он ставит перед собой цель». «Холодно», — ответил я. «Почему меня вообще должна волновать ее судьба? Мне давно пора сидеть в маг-авто и мчаться по вечерним улицам к Луизе». «Спасибо, что предупредили. Всего доброго». Скривилась она от боли, теребя рукав. «Позвать целителя». Нахмурился я, наблюдая за ее рваными движениями. «Спасибо, если вас не затруднит». Кивнула девушка, открывая дверь. «Ждите, он скоро будет». Заверил я и направился в лекарское крыло. Вот какой демон меня дернул ей помогать? Больше заняться нечем. В кабинете оказался один Габриэль. Он сидел за столом, внося какие-то записи в журнал. Когда я сообщил ему, что леди Ди Сонг нужна помощь, целитель оживился, пробормотав что-то себе под нос. «Что вы сказали?» — нахмурился я, не разобрав его слов. «Я говорю, отличная возможность выполнить указания его величества». Широко улыбнулся мужчина. «Какое еще указание?» «Проверить, леди невинна она или нет». Невозмутимо ответил Габриэль. «Не переживайте, это будет обычный осмотр ауры». «Значит, Бенедикт серьезно увлекся девушкой и хочет сделать ее своей любовницей. Самоуверенный император вознамерился действовать решительно, но только напугал леди своим напором. Вот дурак! Он еще не понял, с кем связался». Целитель, покопавшись в шкафчике со склянками, положил в саквояж какие-то зелья. «Я провожу вас», — процедил я, понимая, что не смогу оставить девицу наедине с королевским лекарем. «Как знаете», — пожал он плечами. В комнате леди действительно не оказалось горничной, как я и предполагал. Клариса ждала визита целителя в одиночестве и даже еще не переоделась. Ее брови от удивления взметнулись вверх, когда я вошел в покои, но она ничего не сказала, переключившись на Габриэля. Целитель осмотрел ее плечо, поводил руками, проверяя ауру, и задумчиво начал перебирать свои склянки. «Похоже, это не крапивница», — размышлял он, рассматривая зелье. «Очень похоже на псориаз, но я пока не уверен, ведь других очагов нет». «Что же это тогда?» Девушка натянула обратно рукав на плечо. «Давайте немного понаблюдаем. А сейчас я вам оставлю успокаивающее снадобье. 10 капель 3 раза в день. И мазь от псориаза». Улыбнулся мужчина, поставив на столик возле дивана лекарство. «Благодарю». Устало вздохнула Кларисса. «Завтра вечером я зайду осмотреть вас». Габриэль закрыл саквояж и поклонился. «Спокойной ночи, леди Ди Сонг». Я тоже попрощался с девицей и вместе с целителем вышел из покоев. «Что вы увидели?» Требовательно спросил я, глядя на Габриэля. «Вы про невинность леди», — ухмыльнулся он. «Да, леди девственница. И я немедленно иду сообщить об этом императору». «Габриэль, пожалуйста, не торопитесь». С нажимом попросил я, положив руку на его плечо. «Подождите денька два хотя бы». «Что так?» — изогнул бровь целитель, покосившись на мою ладонь, что держала его. «Вы же знаете, император порой поспешен в своих решениях. Дайте леди передышку, пусть ее плечо заживет. Вдруг это что-то серьезное?» — нахмурился я. «Бенедикт слишком самоуверен и горяч. Он сразу же начнет осаду крепости по имени леди Ди Сонг, как только узнает, что она по всем параметрам подходит на роль любовницы». «Хорошо, но только 2 дня, ваша милость», — нехотя согласился целитель. «Спасибо. Я пожал ему руку и поспешил к выходу. Мне давно пора нежиться в объятиях Луизы, а не вмешиваться в судьбу мисс Задиры. Автомобиль быстро домчал меня до заветного особняка. На втором этаже призывно светилось окно. Луиза ждет. Хозяйка дома встретила меня с радостью в одном полупрозрачном пеньюаре. Плутовка томно улыбалась, виляя пышными бедрами. Я не удержался и сразу атаковал ее манящие губы, которые жадно ответили горячим поцелуем. Соскучилась моя кошечка, неделю не виделись. Луиза хорошо подготовилась. Магические свечи уже наполнили спальню возбуждающими ароматами. Открытая бутылка и заманчивая гора сочных фруктов дожидалась нас на столике рядом с кроватью. В бездну все. Я схватил за плечи Луизу, прильнув губами к ее декольте. «Ах, Эдвард, какой ты нетерпеливый!» — захихикала плутовка, выгибаясь навстречу. Я неистово целовал любовницу, пытаясь выбросить из головы лишние мысли, забыться хоть на мгновение, отдаваясь жгучему желанию овладеть ею. Заварив Луизу на кровать, я долго ласкал податливое женское тело. Любовница громко стонала и призывала меня поторопиться, изнемогая от возбуждения. И когда мы слились в страстном ритме, желанная разрядка никак не наступала. Закрыв ладонью рот Луизе, надоело слышать ее песклявые стоны. Раньше они меня так не раздражали. Я прикрыл глаза, представляя под собой брюнетку в бронзовой маске. Резко, неистово я отдался мучившему меня желанию. И вот перед взором уже лицо с глазами Лани, которые со страстью смотрят на меня. Клариса. Бездна! Долгожданный пик настиг меня, накрывая мощной волной наслаждения. Луиза уже с минуту содрогалась от экстаза, мыча в мою ладонь. Когда мысли вернулись ко мне, я уже лежал на спине, спокойно смотря на розовый балдахин. Луиза, обняв меня, ласково щебетала, но я ее не слушал. «Это что же получается? Мне теперь нужно представлять незнакомку в маске или мисс Задиру, чтобы дойти до конца?» «Бездна! На меня навели порчу? Нужно сходить к целителю проверить». «Эдди, ты совсем меня не слушаешь!» — обиженно простонала Луиза, сев на кровати. «Что ты сказала? Прости, я задумался». Нехотя перевел я взгляд на любовницу. «Ты сегодня сам не свой». Обидчиво надула она губы. «Хотя мне понравилось, ты был таким страстным. Я думала, умру от наслаждения». Я ухмыльнулся. Знала бы Луиза, кого я представлял вместо нее, она бы так не радовалась. «Вообще-то я хотела серьезно поговорить с тобой». Она обреченно вздохнула. «Я беременна, уже второй месяц пошел». «Поздравляю, Руперт будет счастлив», — равнодушно отозвался я. «Значит, мы долгое время не сможем встречаться». «Эдвард, ты не понял. Это твой ребенок», — всхлипнула Луиза, закрыв лицо руками. «Мы с мужем давно не спим». Я поджал губы. «Конечно, леди Ди Эллет — та еще интриганка. Но я не думал, что до такой степени. Ты не могла от меня забеременеть. С кем ты еще спишь, кроме меня? Вот ему и говори о ребенке». Процедил я, отвернувшись от нее. «Эдвард, я ни с кем больше не сплю. Только с тобой». Возмутилась она, резко подскочив с кровати. «Как ты мог подумать такое обо мне?» «Значит, это ребенок от мужа». Я встал с постели, ища свою одежду на полу. «Нет, это твой ребенок, Эдвард. Я думала, ты обрадуешься, увезешь меня отсюда!» — продолжала женщина спектакль для одного зрителя. «Милая, я пью специальное зелье для мужчин перед тем, как прийти к тебе». Окатил я ее холодом. «Твои претензии не обоснованы. Что? Как? Затаила она дыхание. Вот так. Ты хочешь бросить Руперта и сына ради меня? Удивился я, натягивая брюки. Неужели тебе не жаль ребенка? Он же будет страдать без тебя. Нет, большой, ему уже 4 года. Еще больше удивила любовница. С чего вдруг он будет страдать? Луиза, ты не слышишь, что говоришь? Скривился я, застегивая рубашку. Ты хочешь бросить мужа, сына и благополучную жизнь ради сомнительной роли моей сожительницы в каком-нибудь захолустье? Меня сразу лишат должности в императорской скамье. Ты готова на такой отчаянный шаг? Я люблю тебя, — завыла женщина. Нет, Луиза, ты любишь только себя. Просто ты боишься, что муж заподозрит тебя в нечестности, раз вы с ним больше месяца не спите. Полгода, — всхлипнула она, вытирая слезы кулаком. Тогда ты крепко влипла. Кто твой любовник? Какой-нибудь жалкий клерк с работы мужа, у которого нет денег даже на зелье, чтобы предохраняться? Догадался я о том, от кого на самом деле забеременела Луиза. Ты сама почему не пила зелье и обманывала меня, что пьешь? Хотела подловить? Я? Надрывалась она. Думала, что ты любишь меня. Луиза, я не давал тебе поводов так думать. И я тебя сразу предупреждал, что не намерен рушить вашу семью, — вздохнул я. Все же было жаль эту дурочку. Ты обещала пить противозачаточное зелье. Хорошо, что я не такой доверчивый и покупаю зелье для мужчин. Я нервно поправил лацканы пиджака. Пока не поздно. У тебя есть только один выход, если хочешь сохранить семью. Воспользуйся моментом, пока муж в отъезде, и сходи к целителю. Я могу порекомендовать хорошего мага. Или можешь бросить семью и стать сожительницей того любовника, что так неосторожно сделал тебе ребенка. «Пошел ты к демонам, Эдвард Дебафорт!» — яростно крикнула она, сжимая кулаки. «Ну, как хочешь. Я пошел тогда к демонам. Желаю счастья в семейной и личной жизни, Луиза. Прощай». И я выскочил из спальни. Видеть эту мерзкую женщину больше не было сил. Как я мог так обмануться в ней? Свежий воздух наполнял легкие, проветривая голову от ароматов свечей. А тут тошно стало от всего этого. Я сел в маг-авто и помчался по ночной столице. Вернулся я во дворец далеко за полночь. До тех пор, пока руки не устали держать, руль катался по городу. Про Луизу я забыл сразу, а вот в голове постоянно крутился то образ незнакомки в маске, то лицо мисс Десонг, когда я представлял их обеих во время страстного соития с любовницей. Бездна! Кажется, я влип. Может, Айлин действительно права, и хватит бегать по чужим постелям. Придется дождаться заключительного бала и во что бы то ни стало узнать, кто скрывается под маской той трепетной девушки.